Глава 16. Кухня Балду Хауса. Я наедине с Соломоном Тьяком. Медлю у открытой двери, наблюдаю. Самые надежные инструменты судебного психолога — собственные глаза и уши. Но как же трудно наблюдать в случайной, чужой домашней обстановке жилого дома вроде Балду. Я редко скучаю по прежней работе, но некоторых аспектов мне не хватает. Например, возможности выбрать, в какой обстановке проводить беседу. Перед беседой с маленькими детьми, вроде Соломона, я непременно сначала выясняла, будет ли кроме, понятно, самого кабинета, комната для ожидания. Лучше всего игровая. Мне нужно было место, где я для начала могла бы понаблюдать за ребенком, за тем, как с ним взаимодействуют родители, как ребенок себя ведет в одиночестве, как он обращается с игрушками. Такие минуты о многом могут рассказать. Все, что я могу сейчас, подсматривать через приоткрытую дверь. Точно вуайерист. Подсматривать за Соломоном. Мальчик сидит у кухонного островка на стуле из дерева и черного металла, болтает ногами и мусолит кусок темного пирога. Или, может, это пряник? Рядом с тарелкой стакан молока. Соломон весь ушел в чтение. Похоже, комиксы. Манга. В своей щегольской, но неряшливой сидящей на нем школьной форме, белая рубашка, серый джемпер, серые фланелевые шорты, синие носки, начищенные ботинки — наверное, какая-то небольшая частная школа, начальные классы. Он выглядит кротким, как агнец. Идеальный образец веснушчатого 7-летнего мальчика. Сама невинность. Такие не швыряют детские ботиночки в море, чтобы магическим образом воскресить умершую мать. Совсем не этого мальчика я вытащила из воды. Соломон явно не замечает, что я стою у двери. Он шумно прихлебывает молоко, жадно вгрызается в пирог, переворачивает страницу, взгляд цепко скользит по картинкам. Рядом с тарелкой несколько игрушек. Незаконченный лего-тираннозавр и какое-то пластмассовое оружие. Наверное, лазерный пистолет из книжек про межгалактические войны. Я смотрю, как он ест. Прослеживаю движение, потому что время от времени невинность вдруг уступает беспокойной дерганности. Соломон Тьяк то и дело меняется, как тогда в прихожей, вдруг начинает озираться, глаза расширены, и словно он видит или слышит что-то, то возле холодильника, то над окном. Может, там притаилось что-то страшное, потому что на лице отражается испуг. Но иногда он будто просто удивлен или в недоумении. Но там же на самом деле нет ничего необычного. На кухне тишина да покой. Что же он видит? Перед визитом я порылась в своих книгах, убедилась, что ничего не забыла. Детское горе в таком нежном возрасте зачастую переживается очень тяжело, особенно если оно спровоцировано внезапной и страшной смертью, как в случае Натали Тьяк, и иногда вполне возможны галлюцинации. Обычно слуховые, они более распространенные. Может, это оно и есть? Может быть, именно такой случай я и наблюдаю? Я знаю, что с детским горем и психическими осложнениями, спровоцированными им, желательно взаимодействовать напрямую. Лучше всего сказать ребенку правду, дать ему полностью прожить этот опыт, пойти на похороны, осознать, что происходит. Не надо кормить его эвфемизмами и уклончивыми ответами. Не надо говорить, что мама или папа ушли или уснули. Ребенка это собьет с толку. Ребенку надо прямо сказать, что мама или папа умерли. Как бы жестоко это ни звучало. Интересно, насколько Малком откровенен с Соломоном. Кажется, не очень. Особенно если он чувствует себя виновным. «Привет, Карензо!» Соломон Тьяк неожиданно оборачивается. Я так погрузилась в собственные мысли, что не заметила, как Соломон доел пирог. «Можешь сказать мне кое-что?» — громко вопрошает он. Голос живой, обычный. Соломон морщит веснушчатый нос, и я непринужденно захожу на кухню. «Конечно. Что ты хочешь знать?» «Вот в этом комиксе, мне его Грейс дала почитать, написано, что на дне моря живет осьминог. У него 10 рук, и он пожирает детей, которые приходят на берег. Жутковато, да? Ты не знаешь, по-настоящему такое бывает? Живут в море, ну, осьминоги с ногами вроде таких, которые пожирают детей вроде меня, Грейс или моих друзей». Я с облегчением подхожу к нему. Соломон снова ведет себя нормально, совсем по-детски. Подтаскиваю высокий кухонный стул и сажусь напротив. «Нет, таких чудовищ не существует. Это просто комикс, Соломон. Выдумка». Он смеется, показывает красивые белые зубы. «Да, я так и думал, но море глубокое-глубокое, как рудник. А это просто комикс». «Да. Я же все равно его прочитал до самого конца. Летом мама водит нас к зону, на пикники. Вряд ли бы она нас туда водила, если бы там на самом деле водились такие чудища, осьминоги, которые на самом деле едят людей». Он замолкает. В глазах вспыхивает печаль. Мамы здесь больше нет. Водит. Настоящее время. Мучительная ошибка. Глаза Соломона затуманиваются. «Мама не стала бы так делать, правда? Даже теперь?» «Карензо». Я улыбаюсь ему с непроницаемым лицом. Я немногословно, но пытаюсь подбодрить мальчика. Спрашиваю. «Соломон, может, поговорим? Поболтаем о том о сём?» Он хмурится, вытирает с губ серебристый молочный след. «Ну, ладно. А о чем?» Я делаю вдох. «Ты же знаешь, Соломон, что мама умерла, правда?» Я не хочу задавать этот вопрос, но он необходим. Ответ Соломона откроет дверь, в которую мне надо войти. В глазах мальчика плещется неизбывная печаль. Он решительно выставляет подбородок. «Знаю. Папа мне сказал, что она умерла». «Да, понимаю. А ты был на похоронах?» Соломон кивает, но потом мотает головой, борется с чувствами. Снова кивает. «Да». «И как там было на похоронах?» Он с тоской смотрит на меня. На лице написан вопрос: «Зачем ты бередишь эту боль?» Ненавижу эту часть своей работы. Чувствую себя хирургом, который кромсает нежную плоть. Соли что-то бормочет, я не слышу слов. Прошу его повторить, и он говорит. «Ее положили в землю, слева». «Что-что?» «Церковь, земля. Ее туда положили, вниз, слева». Тут я соображаю, что он имеет в виду Сент-Левен, старинную церковь на побережье. Это недалеко. «Что ты почувствовал, когда увидел?» Соломон ерзает, берет бластер, грустно целится в стену. «Это 100 лет назад было. И я смотрел, как ее кладут в землю, и думал, что она вернется летом. Я думал, она вернется как цветок, потому что мама любит цветы, и розы, и всякую зелень, любит возиться в саду, а розы вырастают, если сунуть семечко в землю. Но я так больше не думаю. Иногда мне кажется, что мама умерла из-за меня». Он палит из бластера, тихонько изображает выстрелы. «Почему ты так решил, Соломон? В чем ты виноват?» «Я не почистил зубы». «Как это?» «Мама всегда говорит, я должен всегда чистить зубы, а я в тот вечер не почистил, даже щетку не намочил, а на следующий день папа сказал, что она умерла. Значит, это я виноват». не почистил зубы, и ее столкнули со скалы. И ты продолжаешь так думать? Продолжаешь думать, что она умерла, потому что ты не почистил зубы? Нет. А что ты теперь думаешь? Не знаю. Она живая или не живая? Не знаю. Он целится в меня из бластера. Бах-бах-бах. Пиу-пиу. Фаллический объект. Орудие мести. Соломон тихо изображает выстрелы, убивая меня. Соломон, а почему ты сказал, что маму убила твоя сестра? Я не говорил. А мне кажется, говорил. Мне другие передали. Непроницаемо упрямое лицо меняется. Становится печальным, но злым. Я наврал. Я знаю, что это плохо. Я хотел сделать ей гадость. Она вредина. И как она вредничает? Говорит, что я вру, вру, всегда вру. Вру про птиц, про звуки, про маму и про людей в подвале. А в подвале есть люди? Не всегда. Иногда. Да, иногда. Иногда там какая-то зверюга. Это непонятная. Большая поднимается ко мне в комнату из подвала. Но когда я хочу ее увидеть, непонятная уходит, а потом возвращается. А теперь ее снова заперли. Папа запер и повесил ключ. Ключ повесил. Повесил вон там. А вы знаете, что много веков назад мы были береговыми разбойниками? Дядя Майлз мне рассказывал, что мы разбивали головы людям. Обрушивали камни им на головы. Ха-ха, хрясь. Соломон широко улыбается, с наслаждением выговаривая «хрясь». «Ха-ха! Пиу-пиу! Тебе конец!» «Хрясь!» Это меня никуда не приведет. Чтобы сменить тему, я вырываю из блокнота чистый лист и протягиваю его Соломону вместе с ручкой. «Напиши, пожалуйста, свои имя и адрес. А может, нарисуешь что-нибудь?» Он, кажется, готов делать что угодно, лишь бы не говорить больше о покойной матери. И я его понимаю. Солли с готовностью берет лист и выполняет мою просьбу. А я наблюдаю за ним, как за Грейс. Смотрю, как он пишет и рисует. И снова не замечаю в моторике ничего подозрительного. Соломон вычерчивает буквы довольно хорошо для своего возраста, хотя, в отличие от Грейс, ничего экстравагантного не пишет. Просто «Соломон Тьяк, Балду Хаус». А рисунок? А что мне нарисовать? Что хочешь. Может быть, Балду? Да, нарисуй Балду Хаус. Соломон рисует, высунув кончик языка. Это называется рефлекс Бабкина. Примитивный рефлекс, связанный с задачами, которые требуют умственной концентрации, физической координации там, где задействована мелкая моторика. Рефлекс этот может быть остаточным явлением, память о тех временах человеческой эволюции, когда мы перешли от устной речи к речи письменной. Предполагается, что язык как бы готовится произнести слова, которые предстоит написать. Этот рефлекс исчезает по мере взросления, но Соломону всего 7 лет, и это для него нормально. Порой он ведет себя и говорит, как совсем маленький, но он травмирован смертью матери, а психика ребенка, пребывающего в состоянии горя, иногда регрессирует до более младшего возраста, словно для того, чтобы вернуть прежний мир, тот, что был до несчастья. Однако иногда рефлекс Бабкина сопровождает расстройство памяти и серьезные проблемы в эмоциональной сфере. Я не могу его игнорировать. Все. Соломон гордо предъявляет мне листок. Рисунок — примитивное изображение дома, массивный квадрат без деталей, словно Соломону все равно. Гораздо детальнее изображены большие птицы, которые зависли над домом и сидят на дереве. Я настолько погрузилась в размышления о его психической интеграции, что не заметила, как он рисовал этих птиц. У птиц грозный вид. Рядом с домом стоит женщина из палочек. и птицы величиной с эту женщину. «Соломон, ты часто видишь птиц? В доме и на улице? Поэтому ты и нарисовал их? Вам нравится мой рисунок?» Соломон хмурится. «Да». «Но почему ты нарисовал столько птиц?» Соломон снова хмурится. Он и не думает отвечать на мой вопрос. Хватает бластер, целится в динозавра. «Пиу-пиу!» «Соли, расскажи мне про птиц. Они как те люди в подвале. Расскажи про непонятную. Что она такое?» «Пиу!» Наконец Соломон оборачивается и пожимает плечами. Может, ему скучно, а может, он не хочет отвечать. Ему 7, и он переживает трудный период, а я нажимаю на такие чувствительные точки. «Пожалуйста, расскажи мне про птиц. Ты столько о них говоришь, ты нарисовал их, но я не понимаю, откуда они. Их же никто больше не видит». «Я вижу. Вижу, везде. Но когда я хочу их нарассказать, вы как она, как Грейс». «В смысле?» «Не верите мне. И что толку?» «Толку? Что толку?» «Ладно, Соли, ладно. Мы почти закончили. Еще один. Нет! Нет! Нет! Нет-нет! Разговоры про маму, она умерла, папа мне сказал. Умерла!» «Хорошо, мы закончили. Извини». «Умерла!» «Соли, она мертвая, мертвая! Она умерла, ее закопали, и кто-то разбил ее! Ей раскололи голову, разбили на берегу! Мы убили ее и ограбили! Они убили ее и ограбили! Мы так делали, дядя сказал мне! Так делает папа! Мы все здесь так делаем! Мы все разбиваем женщине голову разбивалками! И голова раскалывается, хрясь, везде кровь, мозги! Так страшно!» Его трясет. «Я зашла слишком далеко». «Хрясь, хрясь! Голова в лепешку! Папа, мама, хрясь!» Соломон разражается рыданиями. «Я встаю. Хочу утешить его. Я переступила черту. С маленькими детьми вроде Соломона всегда рискуешь. Отодвигаю стул. Лучше всего сейчас уйти, но я не ухожу». Внезапно Соломон перестает плакать. Он замирает. Лицо бледное, взгляд устремлен куда-то мне за спину. И кивает, как будто взаимодействует с тем, что там видит. Видение, кажется, пугает его и при этом контролирует. Он разговаривает с чем-то, что находится прямо у меня за спиной, за моим левым плечом. Мальчик дрожит от страха, руки и колени подрагивают. И это нечто... Точно не птица, тень и не слуховая галлюцинация. Это нечто явилось из тьмы. И Соломон его видит. «Да, да, буду. Я, прости», — покорно с тоской говорит он, перепуганный, дрожащий. «Мне не по себе. Это даже хуже, чем истерика. Соломон, с кем ты говоришь? Кого ты видишь?» Соломон никак не отзывается. Он отвечает, но призраку за моей спиной. «Да, прости, я найду это зеркало. Прости, что я так поступил. Прости, мама». Тут он приходит в себя. Фантазия, бред или что там еще отступают. И смотрит на меня так, словно понятия не имеет, кто я такая. Как будто привидение — это я. А потом выбегает из кухни. Оставляет меня наедине с бластером, лего-динозавром и моим страхом.